Никто сразу не становится мастером. Помогать значит пройти вместе с новичком забытый путь, но который окрашен юностью. Правда, муху приручить ничуть не легче, чем гиену, а человека не легче, чем слона. Но пробовать нужно. Прием «Гопник». Г. Готовь. Вместе с ним планы и программы достижения цели. О. Объясни. Сначала объясни то, что хочешь сказать, потом скажи. А потом объясни, о чем ты только что сказал. Это не шутка, это психологическая мудрость. П. Покажи. Будь личным примером и покажи, как это делать. Н. Наблюдай. За его действиями. Будь доброжелательным наставником. И. Инициируй. Подсказка, сделанная вовремя, лучше наставления. Не указывай на его промахи, а задавай вопросы, создавай атмосферу творческого поиска нужных ходов. Будь будильником, а не указывающим перстом. Инициатива и ответственность не живут в тюрьме, позволяя ему не бояться рисковать и совершать ошибки. Если люди боятся ошибок, они не перестают их делать, но они перестают пробовать что-то делать. К. Контролируй и делай разбор полетов, но без уныния и недовольства. Помогать новичкам не слабость лидера, а его сила и талантливость. Получаешь не то, что желаешь, а то, что создаешь. Тактика и форма выдачи задания. Поручаешь что-то, не забывайте о пяти моментах. ОПРСТ. Ожидание. Выражайте уверенность, что человек сможет это выполнить на высочайшем уровне. Но если не вы, то кто же? Показатели. К любому заданию раскройте показатели конечного результата, которые бы вас устроили. Ресурсы. Оцените, располагает ли человек требуемыми ресурсами, чтобы выполнить ваше задание. Стимулы. Человек должен знать, что он получит, если не сделает, качественно, в срок. Это для меня важно, тоже может стимулировать. Трудности. Если спросить, не видит ли он каких-то помех или барьеров, и не нужна ли ему какая-то помощь, то тем самым вы освобождаете себя от сюрпризов и неожиданностей. Простые правила ОПРСТ делают менеджера хозяином положения и включают исполнителей не просто на исполнение, а исполнение с энтузиазмом. Требуя от других выполнения того, чего они не хотят делать добровольно, приготовьтесь выслушивать море стонов и воплей, подумать о том, как бы лично вы заставили себя делать это. Составить список дел и развесить копии во всех комнатах. Напоминать каждому о его задачах первые две недели, спокойно и настойчиво. Поощрять их за любые позитивные шаги в нужном направлении. Применять, желательно без криков и размазывания лица по столу, санкции за любые отклонения от выбранного маршрута. Управлять значит делать дело головой и руками другого. Так что роль кукловода лучше играть талантливо. В основе добрых дел лежит добрый порядок. Видеть недовольные лица сотрудников – неизбежный налог на те радости, которые все-таки несет в себе менеджерская работа. Сила лидерства измеряется способностью доводить сотрудника до завершения дел. Проведите ревизию своего кабинета. Не развели ли вы у себя обезьяний питомник? Правила обезьян. Правила на уровне закона. Каждый сотрудник, входящий к вам в кабинет, мечтает оставить у вас свою обезьяну, проблему. Они приходят к вам ее покормить, указать на помехи и барьеры при выполнении своей проблемы. Будьте начеку, иначе обезьяна тут же перекочует в ваш кабинет. Ладно, я позвоню им. Сигнал для спрыгивания обезьяны с плеч сотрудника на стул в вашем кабинете. Оглянитесь. Может, у вас уже обезьяний питомник, а сотрудники пьют кофе и чешут языки? Первая заповедь босса или правило обезьян гласит: следите за тем, чтобы каждый сотрудник, принесший к вам свою обезьяну на кормежку, уносил ее с собой. За эту проблему отвечаешь ты, и я спрошу именно с тебя результат. После этого можете и помочь покормить животное, но не освобождая от ответственности за исход. Главная задача менеджера – включать рубильник, чтобы запустить энергию энтузиазма. Нельзя научить мудрости и ответственности, но их можно разбудить. Лидер не будет жалеть времени, чтобы объяснять людям, что первое, миссия любого человека – его жизненный успех. Люди без миссии относятся к жертвам. Для вашей организации жертвы являются явным балластом. Второе. Работа – место самореализации. Человек явился в этот мир только ради того, чтобы себя реализовать. Работа — это место для самореализации. Для своего душевного здоровья человек гораздо больше нуждается в праве на труд, чем в бесконечном количестве иллюзорных свобод. Третье. Лучшая работа – хобби, за которую платят деньги. Превращая свою работу в любимое дело, человек создает свою миссию. И это превращает его жизнь в маленький шедевр в поле самореализации. Четвертое. Успех – это удачное достижение желаемой цели. Быть успешными – не просто желание, это долг каждого человека. Мы все нуждаемся в победителях, а не в неудачниках. Все, кто не хочет быть победителем, могут оставить вашу организацию. Пятое. Ответственность – особый вид рабочей энергии. Работа становится интересной, если человек чувствует свою ответственность перед компанией. Человек ржавеет от простоя, это укорачивает саму жизнь. Ощущение хорошо сделанной работы – один из смыслов жизни, если не единственный. Люди готовы с риском для жизни идти на спортивные подвиги, так почему бы не направить эту энергию на трудовые подвиги? Если увлекаться показателями оценки, то увидите ли горение людей на рабочем месте? Самые умные сотрудники идут туда, где есть миссия, ценности и настоящий лидер. Чтобы успешно руководить людьми, нужно не администрирование, а духовное присутствие, жить командой, верить в людей, понимать мотивирующую силу ценностей. Только страсть толкает на любовные, патриотические и даже трудовые подвиги. Азарт напряжения людям свойственен в большей степени, чем радость расслабления. Об этом позаботилась природа. Если в одно время и в одном месте окажутся газ, кислород и искра, то взрыв неизбежен. Так и азарт напряженного труда включается при наличии двух условий: интересной и значимой для людей цели и возможностей для ее достижения. При этом создается некая энергетическая зона, названная Чиксентмихайи, энергии потока. Помещайте людей в зону энергии потока, и их трудовой энтузиазм перестанет быть вашей проблемой. Чтобы загорелись мозги сотрудников, нужно их поместить в зону энергия потока. Зона энергия потока создается при наличии двух условий: целей, ясных, вдохновляющих, действующих как вызов, и наличие возможностей, соответствующих целям. К возможностям относятся необходимые ресурсы, ключевые компетенции исполнителей и благоприятная корпоративная среда. Если вы при выдаче заданий, проектов, планов не задумываетесь об обеспечении этого соответствия, а надеетесь на горение мозгов, то кого вы напоминаете? Ответ найдите самостоятельно. Забивать гвозди многотонным молотом можно, если заслан развалить фирму. Понятие эффективности по Гилберту. E равно R поделить на Z. Результат, деленный на затраты. Выводы. Первое. Подлинная эффективность выводится не из затраченных усилий, а из полученных результатов. Глупо хвалить людей за их усилия и старания, если они не достигают хороших результатов. Глупо ругать за опоздание или расхлябанность, если работник выдает хорошие результаты. Результат – больше затрат. Второе. Огромные объемы работ или высокие знания, которые не дают нужных результатов, сами по себе имеют мало ценностей. Образование ради образования или этика ради этики мало что значит. 3 минус 3 равно 0. Третье. Великие свершения не являются великими, если на них затрачены слишком большие усилия. Египетские пирамиды являются молчаливым монументом неэффективных достижений человечества. Четвертое. Не стоит жалеть вложений в повышение знаний, технологий, в любые формы обучения, если только они не снижают величины затрат, денег, усилий, времени, материалов, необходимых для получения хороших результатов. Пятое. Компетентность человека проявляется, обнаруживается, в очевидной эффективности, а не в скрытых усилиях. Нет нужды оценивать усилия до тех пор, пока не измерены результаты. Большинство систем измерения деятельности людей основаны на оценке качеств, свойств человека, дисциплины, отношения людей к труду и прочее. Их нужно отправить на свалку. Компетентность – результат, деленный на затраты, а не компетентность – затраты. Те, кто разделяет это видение, может гордиться своей талантливостью. А кто никогда не задумывался об оценке эффективности с таких позиций, тот грешит непрофессионализмом. Менеджеры, которые обращаются с людьми как с безголовыми, имеют дело с бунтующим детским садом. Детсадовское поведение сотрудников характеризуется следующими признаками. Первое. Физическим проявлением бунта в виде невыхода на работу, опозданий, отгулов и прочего. Второе. Психологическим выбрасыванием бунта через безразличие, апатию и пессимизм. Третье. Сопротивлением через обманы, торможение, растягивание сроков, снижением качества, повышенными издержками. Четвертое. Карьеризмом через локтевую тактику прорыва по головам других. Пятое. Объединением в оппозицию, профсоюзы, клубы противостояния и прочее. Шестое. Передачей своего разочарования собственной работой своим детям. Привычку не видеть в людях людей можно было бы и считать безобидной, если бы не приходилось за нее так дорого платить. Чем меньше вы видите в людях человеческого, тем дальше вы не только от талантливого менеджера, но и от человека.